но и сопричастна ему, продуктивно и творчески в нем участвует, ибо вырабатываемое ею представление о человеке, вовлекаемом в радикальную трансформацию встречей с искусством, призваны не только и не столько отразить эту трансформацию, сколько и прежде всего помочь ей осуществиться. Они не замещают собой анализируемую вещь искусства, но стоят, по сути, при ней и одновременно при воспринимающем ее человеке, помогая ему использовать встречу с искусством как шанс для своей трансформации. В свете представления о высвобождении в человеке с помощью искусства, преображающей его творческой силы, иначе выступает и вопрос о природе человека. Природа человека, если вообще допустимо это почти оксюморонное сочетание, должна была бы означать теперь, в отличие от обычного смысла, не что-то, лежащее до и позади всех социокультурных определений человека и ими преодолеваемое, а, напротив, всегда еще только нечто человеку предстоящее и настоятельное, насущное, в том евангельском смысле, в котором насущным, то есть грядущим и обетованным, является его хлеб. Природа человека всегда впереди его, уже наличного. Она не что-то недочеловеческое, но в каком-то смысле за и после человеческое в нем, то в нем, что трансцендирует все и всякие его здешние социальные и культурные определения. Природа человека есть всегда нечто, только должное прийти, и для чего должно еще быть высвобождено место. Перефразируя современного философа, можно было бы сказать, пусть и несколько витиеватым слогом, человек приводит к бытию то, что от века дано ему бытием в качестве его природы, творчества. Трудно оказаться ближе, чем в таком контексте, к тому этимологически изначальному и сокровенному, а ныне отделенному от сознания человека и им утраченному смыслу слова «природа», который оно имело, причем не только в русском, но также и в латинском языке. Натура значила прежде всего нечто, связанное с родами и рождением. Мы и сегодня слышим соответствующий смысловой обертон в словах «натальный», «пренатальный», «постнатальный», «натус» — «сын», кроме всего прочего, и в сочетании «сын Божий». Природа человека, конечно, всегда именно «натура», «натуранс», родящая, рождающая, творящая природа, а не природа сотворенная, «натура», «натурата». Природа человека и есть та сила в нем, или правильнее было бы сказать, та сила и есть природа человека, которая рождает его в новую жизнь, притворяя в вино этой жизни воду прежней. Но это и есть сила творчества. Не есть ли тогда единственная возможность для психологии быть естественной, то есть соответствующей действительной природе человека, попытаться стать сверхъестественной, сопричастной тому чуду притворения, творческого преображения самого человека в его жизни, которое одно только и может вести его к подлинному исцелению? По нашему убеждению, именно так. Исцеление ведь и есть восстановление подлинной целостности человека, его полноты, воссоединение его со своей истинной природой, второе и новое рождение. Сохраненный в данной публикации заголовок повести не является авторским. Он дан второй части повести, при первой, отдельной ее публикации в журнале «Звезда», в 1972 году. У Зощенко повесть названа перед восходом солнца.